Глава 5. Неравный брак. Ворота дома мадам Фремроль были открыты настежь, когда герцог де Бланжи-Порталь вышел из кареты, поднялся по ступенькам крыльца, лакей без доклада проводил его в галерею. Заметно было, что прислуги заранее отдали приказание. Женевьева стояла перед портретом своей дочери. При появлении Роберта она обернулась и сказала, указывая на кресло возле камина: «Очень благодарна вам, герцог, за то, что вы предпочли приехать ко мне в дом. Поверьте, что я глубоко тронута таким доказательством уважения». «Я не мог поступить иначе», — кланяясь, возразил аристократ. Его поразили красота, тактичность, изящество манер бывшей содержанки Беркелье. И он продолжал, с трудом скрывая произведенное на него впечатление: «Даже если это первое свидание будет и последним, я очень рад, что отклонил ваше деликатное предложение повидаться на нейтральной почве. Поговоримте же откровенно о том, что доставило мне честь познакомиться с вами, герцог. Вы знаете, кто я, а мне известны ваши личные достоинства и стечение неблагоприятных обстоятельств, заставляющих вас вступить в неравный брак». Роберт молча понурил голову. «Сегодня я была у моего нотариуса. Оказывается, он также и ваш, и он подтвердил мне все, что говорил о вас доктор Герар. Предлагаемая вам невеста получит в приданое 5 миллионов, из которых 500 тысяч будут переданы из рук в руки до свадьбы для устройства ваших личных денежных дел. Деликатность ваша трогает меня до глубины души. Кроме того, в силу брачного контракта вы будете полновластным распорядителем капитала вашей жены. Что же касается наследства, которое герцогиня де Бланжи-Порталь получит впоследствии, то будут приняты необходимые меры предосторожности для того, чтобы не дать пищи злым языкам. Нравится вам такой проект? Нет слов, чтобы выразить вам то, что я чувствую в эту минуту. Все, что я слышу, превзошло мои ожидания. И я прихожу к заключению, что друг мой, Поль Герар, предлагая мне жениться на вашей дочери, больше хлопотал о моем супружеском счастье, чем о поправлении моих денежных средств. Я буду благословлять судьбу, если получу ваше согласие на мой брак с Клавдией. Взгляните же на вашу будущую невесту. Вы ее еще не знаете». Женевьева подала герцогу фотопортрет своей дочери, на котором девушка была изображена в монастырском форменном платье. «Трудно вообразить что-нибудь невиннее, изящнее, поэтичнее этого прелестного создания». «Она очаровательна!» — в восторге воскликнул Роберт. «Я боготворю мою дочь, однако же готова навсегда разлучиться с нею после ее замужества, если обстоятельства этого потребуют». «Помилуйте, да кто же осмелится потребовать от вас такой огромной жертвы? Я уверен, что мадемуазель Клавдия никогда не согласится на это». «При первом моем намеке она объявила, что не хочет расставаться со мной. Но юные аристократки, ее монастырские подруги, взяли с нее слово, что она после выпуска будет продолжать знакомство с ними. Клавдия слывет богатой сиротой, получившей наследство от деда со стороны матери, брата старушки, которая навещает ее в монастыре, а я только ее крестная мать. Известно ли ей ваше намерение выдать ее замуж за меня? Не испугается ли она стать женой вдовца, у которого есть 10-летний сын? Наконец, я могу ей не понравиться. Конечно, в таком случае я не стану ее принуждать. Но этого быть не может. Вы еще молодец, в полном смысле слова. С такой привлекательной наружностью вы еще долго будете одерживать победы, поверьте мне. Что же касается вашего сына, то Клавдия будет любить и лелеять его, как меньшего брата. Скорее, я могу опасаться, что дочь моя не понравится вам». «Вот это уже положительно невозможно». «Вы знаете ее только по пристрастным рассказам доктора Герара. Вам нужно познакомиться с нею. Сегодня вечером я намерена отправиться в Вернейль. Приезжайте туда завтра утром вместе с вашим приятелем». «Очень рад. Только зачем же я буду брать с собой Поля?» «Клавдия давно знакома с доктором, и ваш визит не так удивит и не так стеснит ее. «Приезжайте с 10-часовым поездом. Я вышлю за вами карету и буду ждать вас к завтраку. Даю слово, что не скажу дочери, с какой целью вы приедете. Но не ручаюсь, что она сама не догадается. Девушки, при всей их наивности, чрезвычайно проницательны. Итак, до завтра, не правда ли?» «С величайшим удовольствием. При прощании позвольте повторить, что каков бы ни был результат моего завтрашнего знакомства с мадемуазель Клавдией, я сохраню о вас воспоминания как о примерной матери и прекрасной женщине. До свидания». Герцог поцеловал руку мадам Фремроль и уехал под влиянием приятного впечатления, которое произвела на него бывшая содержанка Беркелье. Проводив гостя, Женевьева глубоко задумалась. Заветная мечта ее была близка к осуществлению. Дочь будет герцогиней де Бланжи-Порталь. Роберт поскакал в клуб, где его уже ждал Герар. «Все благополучно», — шепнул он, отводя доктора в сторону. «Мадам Фремроль очень умная женщина. Надеюсь, дело наше устроится». Я был в этом заранее уверен. Судя по портрету, девочка очаровательна. Завтра я буду ей представлен. Утром с 10-часовым поездом поеду вместе с тобой на виллу. Мадам Фремроль находит, что твое присутствие необходимо при моем первом свидании с ее дочерью. Отлично. Завтра ты влюбишься до безумия в будущую герцогиню Клавдию. Пойдем обедать. И, взяв герцога под руку, Поль увел его в столовую. Когда Женевьева приехала на виллу, дочь выбежала навстречу и защебетала, как птичка. «Какой приятный сюрприз! Ты обещала приехать завтра!» «На это есть причины, моя милочка. Завтра утром к нам приедет доктор Герар». «Очень рада. Я давно уже его не видела». «И не один, а вместе со своим приятелем, герцогом де Бланжи-Порталем». «Вот как! Я сделаю этому герцогу самый глубокий реверанс». «Хм, резвушка!» Между матерью и дочерью за весь вечер больше не было речи о завтрашних гостях. «Для кого это ты так нарядилась?» — здороваясь утром с дочерью, спросила Женевьева. «Уж, конечно, не для доктора, а для герцога де Бланжи-Порталя». «Как ты хорошо помнишь его имя!» «Неудивительно. Оно часто упоминается в истории Франции. Его предки были маршалами, посланниками, министрами. Приятно носить такое громкое имя. Герцогиня де Бланжи-Порталь. Как я завидую его жене!» «Он вдовец. Старик?» «Нет, он молод и очень хорош собой». «Так ты с ним знакома?» Вопросы дочери начали уже смущать Женевьеву, но, по счастью, в эту минуту в комнату вошла мадам Рансар, бабушка Клавдии, и раздался звонок, извещавший о приезде гостей. Девушка убежала в оранжерею и сквозь стеклянную дверь смотрела, как гости поднимаются по ступенькам крыльца. Мадам Фремроль вышла к ней навстречу, пожала им руки и вместе с ними вошла в дом. «Я исполнил ваше приказание и приехал вместе с Робертом», — обратился Герар к хозяйке дома, когда они вошли в гостиную. «Это доставит мне удовольствие провести несколько часов в обществе моей бывшей маленькой пациентки». «Очень благодарна вам, доктор. Ни Клавдия, ни бабушка Рансар не знают, с какой целью я пригласила вас. Смотрите же, не выдайте меня». «Не беспокойтесь. За себя я ручаюсь, но приятель мой в таком восторге от вашей дочери, что может невольно обнаружить нашу тайну». «Боюсь, как бы он не разочаровался», — улыбнулась Женевьева. «А, вот и моя монастырка». В комнату краснея вошла Клавдия. Грациозно поклонившись герцогу, она взяла за руку доктора. «Как я рада, что вы заехали к нам. Право, мне хочется захворать, для того, чтобы вы почаще вспоминали обо мне». «Могу ли я вас забыть, милая моя пациентка?» — возразил Герар. «У меня в Париже так много больных, что мне невозможно бывать у вас так часто, как мне этого хотелось бы». «Позвольте представить моего приятеля, герцога де Бланжи-Порталя. Он хорошо знает вас понаслышке, от меня. Получив позволение мадам Фремроль, я привез его сегодня к вам на виллу». Клавдия повернулась, подняла на герцога свои большие выразительные глаза и улыбнулась. «Знакомство с вами будет предметом моей гордости», — сказала она. Роберт был буквально очарован этой наивностью и прижал к губам протянутую ему маленькую беленькую ручку. «Кушать подано», — доложил лакей. Все пошли в столовую, где их ожидала старушка Рансар. Женевьева представила ей герцога, который нашел ее очень приличной для роли единственной родственницы его будущей жены. Она редко вмешивалась в общий разговор, но говорила умно, держала себя с достоинством, как следует женщине, выросшей и состарившейся в обществе людей порядочных. После завтрака Клавдия взяла бабушку под руку и сказала, идя по направлению к двери: «Мы уходим, господа, потому что вы будете курить, но мы скоро опять с вами увидимся». «Извините ее», — обратилась Женевьева к герцогу, как только затворилась дверь за бабушкой и внучкой. «Ей еще не знакомы светские приличия, и она шалит, как избалованный ребенок. Для того, чтобы выразить вам мое мнение обо всем, что я здесь вижу и слышу, я прошу вас осчастливить меня, дав ваше согласие на мой брак с мадемуазель Клавдией».